Так это уже что-то. Он быстро посмотрел остальные листы с формулами и в конце увидел подпись, весьма неразборчивую, не то Соколов, не то Соловьев, но перед этой подписью стояла «Проф». Уже легче. Знать бы теперь, как найти этого проф. Соколова-Соловьева в Институте экспериментальной фармакологии. Уже погасив свет и лежа на своем продавленном диване, он долго перебирал в памяти всех знакомых по прежним временам. Из-за болезни матери он растерял все связи, почти год провел в хлопотах, менял белье, кормил ее с ложечки, давал лекарства по часам. Ночами он стирал, так что некогда было ходить в гости и даже разговаривать по телефону. В первое время друзья еще звонили ему, спрашивали, как дела, но потом перестали, потому что порадовать их ему было нечем. А после маминой смерти он чувствовал себя таким опустошенным, что сам не хотел ни с кем встречаться. Из своего НИИ он уволился давно, года три назад. Интересно, не развалилось ли там все? Он вспомнил свой отдел. Хорошие попадались люди, и работа интересная. Жаль, что теперь это никому не нужно. Кто помоложе, давно уже оттуда ушел, уж больно мало платили. Остались тетки постарше да начальство. Ему всегда и везде неплохо. Однако он отвлекся. Что-то смутно брезжило в его мозгу. Работала с ним тогда одна женщина, очень, кстати, толковая, Надежда Николаевна Лебедева. И был кто-то у ее мужа в мире фармакологии. Потому что, когда мама еще только начала болеть несколько лет назад, с помощью Надежды Николаевны ему, Кириллу, удалось достать редкое, такое нужное маме лекарство. Значит, он знает, что делать завтра. Он позвонил Лебедевым домой прямо с утра. Надежда страшно обрадовалась, но когда узнала о смерти его матери, по бабье заохала, запричитала. Сказала, что по-прежнему работает в НИИ, что пока не разогнали, но народу, конечно, в 5 раз меньше. И даже зарплату почти не задерживают, если это можно назвать зарплатой. Но я, Надежда Николаевна, по делу вообще-то звоню. Кирилл не смог сдержать нетерпение в голосе. Теперь все только по делу, загрустила Надежда. Говори уж. «Помнится, был у вас кто-то в Институте фармакологии?» — осторожно спросил Кирилл. «Был да сплыл. У Саши там сын раньше работал. Они ведь с женой оба медики. Только он давно там не работает, теперь в какой-то совместной фармакологической фирме. Семью надо-то кормить». «Жаль. Ну, может, связи у него там остались?» «Связи-то, верно, остались. А тебе что нужно?» «Вы спросите его, Надежда Николаевна, знает ли он такого профессора, не то Соколова, не то Соловьева, работал ли этот профессор в Институте экспериментальной фармакологии и жив ли еще?» «Узнаю, конечно. Тебе срочно?» «Очень. Тогда вечером сама тебе позвоню». «Ой, спасибо, Надежда Николаевна. Погоди благодарить, рано еще».